Глава 60. То, что хотела вернуть. Несколько дней спустя. 4 Хайфолия. С черного небосвода этого мира медленно спускался огромный парящий континент, на котором располагался крупный дворец, вокруг которого раскинулось нечто напоминающее город. Сереброводная академия Пабло Хитара. В ходе недавнего происшествия мир магической пули Иллинезия нарушил множество статей академического договора. Из-за этого мир священных мечей Хайфолия, который раньше занимал второе место в иерархии, поднялся на первое, и Пабло Хитара переместили к ним. В зале Святого Верховного Суда собрались суверены 6 святых Верховных Академий. Шло судебное заседание 6 Академий по определению мер наказания для мира магической пули. Разработка заклинания магии серебряного уничтожения Занейда, стрельба этим заклинанием по миру картин Оптимиста и миру реинкарнации Мелития, состоящим в Альянсе Академий, использование имени отшельника Эльмида, механического бога, попытка захвата божественной картины Марнада мира картин и причинение огромного ущерба различным академиям Пабло Хитара, которые примчались к ним на помощь. Своим обычным деловым тоном проговорил Аттолулу, стоя в центре зала суда. Однако божественный стрелок Одус, который был верховным богом, уже сгинул. Новый верховный бог в мире магической пули не родился, а их место остается вакантным. Поэтому мы пригласили сюда победительницу битвы перезарядки Верховного Бога, богиню Созидания Иллинезию. Взгляд Аттолулу был направлен на богиню Созидания Иллинезию. Та сохраняла абсолютное спокойствие и смотрела строго вперед. Согласно первой статье академического договора, Верховный Бог Мира, который вызвал бурю в Среброводном Священном Океане, будет уничтожен, а вся его огненная роса передана Пабло Хитара. Если члены 6 святых Верховных Академий не возразят, то эта статья будет приведена в исполнение. Иными словами, они просто заберут огненную росу и уничтожат мир магической пули. «Ну, после всего, что они натворили, у нас не остается другого выбора», сказала суверен мира кузнечного дела Бордило Абилами. «Хайфолия тоже не имеет возражений», продолжил за ней Либрахард. «Мир марионеток согласен», сообщил представитель суверена мира марионеток Люзенфорта, стратег Рикол. Хотя данное мероприятие называется судебным заседанием 6 академий, из-за того, что мир Бедственной Пучины и Визейна покинул Альянс, а подсудимым был мир магической пули, его проводило 4 академии. Проще говоря, все, кроме мира реинкарнации Мелития, высказались за уничтожение мира магической пули. «Я против!» Стоило мне это сказать, как Белами пораженно вздохнула. «Вот всегда ты так, Анас. Допусти ты хоть одну ошибку, и Мелитию бы подстрелили за Нейдом. Правившие прежде миром магической пули божественный стрелок Одос и адмирал флота Джи-Джи сгинули, а Занейд был разрушен. Что еще вы хотите забрать у проигравшего?» «Армия Бездны не была распущена», — сказал Либрахард. «Все, кто в ней состоял, разделили убеждения адмирала флота Джи-Джи. Мы должны сорвать ростки магии серебряного уничтожения. И поэтому вы отнимете их огненную росу и уничтожите мир магической пули? Чем тогда Пабло Хитар отличается от Занейда?» «Я считаю, что много чем», — возразила мне Белами. «По крайней мере, Пабло Хитара никогда не начинает первым. Если сорвать ростки магии серебряного уничтожения, всем наверняка станет спокойней. Однако эти ростки могут расцвести в цветок другого вида». Белами покачала головой. «Понимаю, о чем ты. Я просто боюсь, что это может быть слишком опасно. В случае, если бы вам грозила реальная опасность, это одно дело. Но вы пытаетесь уничтожить их из-за того, что они могут оказаться слишком опасными», — указал я. Белами спокойно закрыла глаза. Похоже, даже она меня не понимала. «Ложно осужденные бы не простили Пабло Хитара. Прямо как жители мира древних книг Заолима, которым раньше правил мир магической пули. Я была готова стать объектом чьей-либо ненависти с того самого момента, как стала сувереном. Не все на свете такие, как ты, Анас. Даже если ты захочешь того и другого, тебе не заполучить всего и сразу. Нужно прийти к компромиссному варианту». «Хорошо, тогда вот вам компромисс», — сказал я. «Если вы попытаетесь отнять огненную росу мира магической пули, то будете иметь дело с Академией Владыки Демонов. Я покажу вам, что в Среброводном Священном Океане есть вещи пострашнее Занейда». В зале воцарилась тишина. Именно мир реинкарнации Мелитии, возглавляемая мной Академией Владыки Демонов, сразили адмирала флота Джи-Джи и разрушили магическую батарею Занейда. «Суверен Анас, это будет нарушением академического договора Пабло Хитара», — сообщила мне Аттолулу. «А я говорю, что этот ваш академический договор ошибочен. Разве идеал Пабло Хитара не штиль Серебряного Океана? Уничтожение ложноосуждённых лишь потому, что вы не знаете, что они предпримут, равнозначно созданию волны в океане. Если ваш идеал существует только на словах, то я не вижу причин находиться здесь». «Ваша правда», — сказал Либрахард. «Однако скоро все малые миры, состоящие в Паблохитаре, узнают о Занейде и катастрофическом ущербе, который он причинил миру картин. Мы не можем оставить эту угрозу без внимания, но, я так понимаю, у вас есть какие-то мысли на этот счёт? Мир Баллада Висвенс. Божественная Баллада Родвелл, исполняемая двумя сюзеринами Баллады, обладает силой блокировать Занейд. Вы ведь тоже видели это своими глазами?» Объяснил я Либрахарду в ответ на его вопрос. «Выучив данную песню, даже жители других миров смогут в некоторой степени защитить себя от Занейда». «Вы уверены?» — спросил Рикол. «В моём мире есть хор, и когда они выучили божественную балладу Родвелл, то смогли воспроизвести её эффект, пусть он и уступал таковому сюзеренов баллады. Божественная баллада Родвелл — это верховный бог в форме песни. Как бы странно это ни казалось, возможно, она представляет из себя полномочия, проявляющиеся, когда её исполняют». «Я не против. Я готова поупражняться в пении, если это поможет противостоять магии серебряного уничтожения», — сказала Белами, пожав плечами. «Если вы поклянетесь не отбирать огненную росу у мира магической пули, то я уговорю мир баллады Веспвенс присоединиться к Паблохитаре». Либрахард и Белами задумались и замолчали. Первым своё слово сказал Рикол. «Мир баллады Веспвенс уже давно не контактировал с другими мирами. Я слышал, что сюзерен баллады ценят диалог через песни, однако порядок мира Мариенток не располагает к пению». Начал он, а затем обратился к двум другим суверенам. «Есть вероятность, что магию серебряного уничтожения могут разрабатывать и другие миры. Несмотря на существование академического договора, было бы неплохо, если бы имеющие связи с Висвензом суверен Анос остался здесь с нами». На мгновение задумавшись, Либрахард сказал. «Все будет зависеть от эффекта в момент исполнения божественной баллады Родвелл жителями других миров, но мы откажемся от наказания мира магической пули». «Как мы с ними поступим?» — спросила Белами. «Для смягчения приговора мы можем исключить мир магической пули из числа шести святых верховных академий. Также будет уместно отправить туда кого-то из Паблохитаре для осуществления надзора», — ответила Талулу. «Тебя это устроит?» — спросил я у богини созидания Эленези, которая внимательно слушала судебное заседание. «Благодарю Паблохитаре за ваше великодушие. Мир магической пули во что бы то ни стало отплатит за вашу доброту», — ответила она спокойным голосом. «Тогда проведём голосование касательно цепи событий, сопровождающихся стрельбой за Нейдом. Пожалуйста, поднимите руки те, кто против применения первой статьи Академического договора Паблохитаре к миру магической пули», — сказала Талулу. Все четверо — я, Либрахард, Белами и Рикол — подняли руки. «Четверо против. Данное предложение единогласно отклоняется. Далее проведём голосование по текущему вопросу. Пожалуйста, поднимите руки те, кто за то, чтобы наказание миру магической пули стало исключением из числа шести святых верховных академий и применение к ним мир по надзору». И вновь все четверо подняли руки. «Четверо за. Данное предложение единогласно принимается. Судебное заседание окончено», — деловым тоном сказала Талулу. Как только судебное заседание окончилось, Либрахард с остальными использовали магические круги и телепортировались. «Владыка демонов Анос», — окликнула меня Эленези. «Спасибо вам. Я лишь выиграл вам немного времени. Если тех, кто наследует волю адмирала флота Джи-Джи и божественного стрелка Одуса, будет много, то мир магической пули встанет на путь саморазрушения». Она кивнула и сказала. «Изменить магармейца, в котором насадили систему ценностей бытия одноразовыми пулями, будет очень нелегко. Но даже в них есть любовь», — с полным ласки выражением лица заявила Эленези. «Когда считаешь, что собственную жизнь можно использовать и выбросить, то и чужие жизни тоже начинаешь ценить меньше. Я хочу донести до них, что это не так, и создать вместе с ними мир, в котором такого не будет». Изменить мир магической пули — задачка весьма нетривиальная. Одно дело, если бы она стала верховной богиней, однако она от этого отказалась. Если в мире воцарится хороший бог, то даже при диктаторе всё равно будет превалировать эффективность. Однако богиня Созидания Эленези не считает это правильным. Она решила размышлять вместе с ними, даже если в итоге они пойдут по неверному пути. «В стремлении к лучшему результату и максимальной эффективности нет ничего плохого. Однако даже проходящие через перерождение жизни однажды встретят свой последний миг. Насколько бы эффективно ты ни жил, тебе не выстоять против бесконечной тьмы. Тяжело уйти с улыбкой и сказать, что прожил эффективную жизнь», — сказала Эленезия. Пусть это не будет то, что можно назвать любовью, я хочу, чтобы они нашли чувство, которое позволит им встретить эти последние мгновения лицом к лицу. Уверен, они его найдут. Похоже, мой ответ застал её врасплох, и она удивлённо посмотрела на меня. Почему? В пересозданный мир были вложены твои молитвы, и они наверняка знают о существовании доброй богини, которая любит народ мира магической пули. Сотворить такое чудо сможет далеко не каждый бог. Я улыбнулся богине созидания, глаза которой округлились. А если в этом мире есть чудеса, то волноваться об эффективности будет глупо. Спустя мгновение тишины она мягко улыбнулась. «Ты именно такой, каким мне тебя описали, Мелития Верню», сказала она, словно говоря сама с собой. «Ты...» Эленозия посмотрела прямо на Аноса, чтобы заглянуть в его бездну своими божественными глазами. «В прошлой жизни ты случаем был не с Элисом Валдигодом?» Её неожиданный вопрос на мгновение поставил меня в тупик, и тут я вспомнил, что богиня Созидания Эленезия была соратницей моего отца с Элиса Валдигода, который жил в её мире. «Это имя моего отца». Глаза Эленезии вновь округлились от удивления. «Как он?» «У него всё отлично. Правда, он утратил воспоминания. Не только о встрече с тобой, но и те, что у него были в мире Мелития». «Рада слышать». Она облегчённо вздохнула, а затем серьёзным выражением лица сказала: «Я хочу вернуть ему то, что он некогда отдал мне на хранение».